Низкое самоуважение не означает, что мы не сможем добиться каких-то успехов или ценностей. У кого-то будет талант, энергия и возможность добиться многого. Несмотря на чувство неполноценности и незаслуженности. Например, очень продуктивный трудоголик, который пытается тем самым своей работой опровергнуть слова отца о том, что он всегда будет лузером, неудачником. Однако низкое самоуважение означает, что все равно мы будем менее эффективны и продуктивны, чем могли бы быть. И плохое самоуважение будет мешать нам получать счастье и удовольствие от наших достижений. Нам всегда будет чего-то не хватать. Мы всегда будем стремиться этот недостаток восполнить. Но эта погоня за полнотой может продолжаться до бесконечности. Ведь я проиграл уже в самый первый день этой погони. Нам всегда будет не хватать еще одной победы, еще одного повышения, еще немного денег или какой-то сексуальной победы. Дорогого кольца. Дома побольше. Машины побыстрее. Еще одной награды. Пустота внутри все равно будет не заполнена. В сегодняшнем мире все больше людей сталкивается с этой проблемой, и они решаются отказаться от погони за материальными ценностями и двигаться по пути духовного развития. Эта попытка тоже обречена на провал. Зрелое «я» – это как раз-таки то, чего этим людям и не хватает. Они пытаются отдать то, чем не обладают. Никто не может отказаться в потребности самоуважения. Хочу вас предупредить. Одна ошибка – недооценивать самоуважение. Другая ошибка – переоценивать его. Некоторые психологи и писатели сегодня часто замечают и утверждают, что достаточно самоуважения для того, чтобы достичь успех и счастья в жизни. Но вопрос куда сложнее. Развитое «я» – это обязательное условие для благополучия, но не единственное условие. Одно «я» не гарантирует полноту жизни, но его недостаток гарантирует нервозность, фрустрацию и отчаяние. Самоуважение не заменит голову над крышей или еду на столе, но оно повысит вероятность, что вы сумеете удовлетворить эти потребности. Самоуважение не заменит навыки и знания, нужные для достижения успеха, но оно увеличивает вероятность, что человек эти знания и навыки сможет обрести. Ценность самоуважения сегодня проявляется очень явно. Самоуважение всегда было очень важной психологической потребностью, но сегодня оно стало и очень важной экономической потребностью. Это крайне важный навык для того, чтобы человек мог обрести свое место в постоянно изменяющемся, очень сложном мире. За последние несколько десятилетий экономика США стала не индустриальной, а информационной. В сегодняшней экономике постоянно происходят очень быстрые изменения. Научные и технологические прорывы происходят все чаще, а уровень конкуренции высок как никогда. В результате требования к профессионализму и образованности сегодня куда выше, чем раньше. Каждый, кто вращается в бизнес-среде, это отлично понимает. Но мало кто понимает, что эти изменения также приводят к изменениям и психологическим. В частности, это приводит к тому, что современному человеку нужно уметь быстрее приспосабливаться к новому, обладать самодисциплиной и точным пониманием собственных целей. Современный бизнес – это уже не несколько мыслителей и много работников. Такая модель уже не работает. Сегодня от сотрудника требуются не только высококлассные профессиональные навыки и знания, но также и независимость, умение самостоятельно действовать и думать, умение полагаться на себя, умение проявлять и использовать инициативу. Иными словами, самоуважение. Речь идет не только о бизнесе. Мы можем выбрать собственную религию, философию или моральный кодекс. Мы сами вырабатываем стиль жизни, сами вырабатываем критерии счастливой жизни. Сегодня уже нет безусловной веры в традицию. Мы больше не верим ни в обещания, ни правительства, ни церкви, ни профсоюзов, ни других крупных организаций. У нас больше выбора и возможностей, чем когда-либо прежде. Причем во всех областях жизни. В любой области нам открыты бесконечные возможности. Но как найти путь в этом новом мире? Мы нуждаемся в личной автономности, Все потому, что нет каких-то кодов или норм, которые освободили бы нас от необходимости принимать решения. Нам нужно научиться думать своей головой, самостоятельно собирать знания и информацию, брать ответственность за поступки, ценности и действия, которые определяют нашу жизнь. Чем больше нам предстоит в жизни принять решений, тем сильнее наша потребность в собственном самоуважении.